юноша упал в ноги к священнику и в пламенных выражениях благодарил за приветствие. Напутствуемый благословениями, оставил он с миром скромное жилище, в котором целебный елей утешения пролился на его смертельные раны. Дорогой был он в необыкновенном расположении духа. Действительно, сколько случилось с ним неожиданного, нового в этот краткий промежуток времени. Он собрал все свои мысли и чувствования, уразумел их яснее, нежели когда-либо, почти пережил опять, рассказал свою жизнь, испытал новое прекрасное удовольствие, которое доставляет человеку свое слово, получил одобрение, надежду. Душу его волновали разные чувства, которые разрешились, наконец, в какое-то безотчетное изумление. Так воротился он домой и пошел в гостиную явиться к родителям. Какие роковые слова поразили слух его в ту минуту, как отворил он дверь. «Божьего милосердия маловато, Савишна», — говорил отец, сидевший на софе между женою и свахою и державший в руках толстую синюю тетрадь. «Ведь почитай только 5 образов в окладах, а порядочный — 1, казанская, убру снизан жемчугом, а ободки-то нечего и считать». Понял юноша, о чем идет речь, и почти без памяти упал на стул подле двери, из-за которой только что показался. Старики, слишком занятые разговором, не приметили вошедшего и продолжали свое дело. «Божьего милосердия Куличева еще подбавит, Семен Авдеевич», — подхватила сваха. «Они желают, как Бог даст, сладится дело, выменить образ во имя женихова ангела и невестин вместе и убрать каменьями. После сестры куда как много осталось у них серег да колец. Камни все разноцветные, как жар горят. Муж у покойницы торговал этим товаром. Впрочем, и то сказать, вы не так считаете. Кроме казанской есть ахтырская, Николай Чудотворец в золоченом окладе. Спаситель, правда, в серебряном, ну... а 4 образа в венцах с полями. Чего же больше? Серьги бриллиантовые с бурмитскими подвесками, продолжал читать Семен Авдеевич, довольный обещанным пополнением. Эх, ма, все пишете вы неаккуратно. Надо бы прибавить, во сколько крат. Серьги серьгам рознь. Пожалуй, насажают крупинок, а все говорят бриллиантовые. Извольте взглянуть подальше. Цена выставлена. По ней можете вы рассудить. «Каковы крупинки? В 5000 рублей!» «В 5000 рублей! А кто оценил их в такую цену?» «Помилуйте, Семен Авдеевич, ведь вы чай Куличевок знаете. Слухом земля полнится. Неужто станут они в глаза обманывать?» «Ну, хорошо, хорошо. Я не люблю только что пишете вы необстоятельно. Серьги бриллиантовые же, камни помельче, без подвесок. Серьги 3-е золотые, будничные, с яхонтиками. Серьги 4-е, желудками янтарные». «Гребенка бриллиантовая, иностранные работы в 8000. Вот эта штука на порядках. Склаваж бриллиантовый в 7000. Недурно и это. Перстень изумрудный осыпан бриллиантами в 3 ряда. 1 ряд покрупнее, 2 помельче. Тьфу, пропасть, да бриллиант-то у них совершенно. Аль дома родятся, что ли? Ну-ка, Маша, подай нам шипучего», — сказал Семен Авдеевич, развеселясь при мысли о таких сокровищах. «Как же», — сказал молчавший доселе Марья Петровна, отходя за вином в ближайший поставец. «Жито долго, без мотовства, коплено. Притом ведь дочь родную выдают, не падчерицу». Сваха, между тем, в торжестве осклаблялась умильно. «Налей же нам по рюмочке, да перестань пенить, ведь в пене толку нет. Не готов ли пирог горячий, мы закусили бы, кстати. Больно рано, батька сейчас только в печку поставили, чай не пропекся еще». «Ин, подождем маленько, я не спорного десятка. А пока мест разберем еще кое-что в грамотке. Кольцо золотое с сердоликом, кольцо золотое с агатом. Это что за камень такой, агат?» «Не умею сказать, батюшка. Это вписывал золотых дел мастер. Чай должен быть камень непростый». «Уж не с хитрости ли так написано? Невесту-то ведь зовут Агафию», — примолвила остроумная Марья Петровна. — «Колец ординарных 6. Вот так лучше. Гуртовой счет я люблю».